Мы сейчас прослушаем стихотворение «Торжествуй, евангельская правда» и пение оркестр подготовил к торжеству любви. Вы знаете, отсюда такой вот прекрасный вид, когда видно всех и видно, что здесь очень много людей. Я невольно вспоминаю ситуацию, когда мы благовествовали в Грузии. Это было в 90-е годы вместе с местными братьями. И так решили там вот среди молокан в одной селе. Мы пришли в их дом молитвы, Малена они его называют. На их богослужение они предоставляли слово. И вы знаете, я сидел, это было первое мое такое посещение. И сейчас, секундочку. Это было первое посещение такого их как бы богослужения. И мои впечатления. Я смотрю, такой, знаете, закопченный потолок, старое здание. Верующие сидят немножко так вот посередине. Пустые лавки, очень много свободных мест. И когда я на все это смотрел, то, конечно же, ни о каком благовестии, ни речи нету, хоть бы вот как-то выжить. Когда мы проповедовали, мы смотрели, с каким желанием люди слушали слово. И такое вот, ну, переживание было, как будто бы вот, ну, вымирающая церковь. Мы сидели в этом доме молитвы, как будто бы на похоронах. Друзья дорогие, как приятно видеть такую армию благовестников. Когда много благовестников, действующих, это дыхание церкви, живой, здоровой церкви Божьей. А сейчас, пожалуйста, участие.